Право, не могу рассказать вам сюжет пьесы, которой нас угостили. Что-то весьма пустяковое, с претенциозными световыми эффектами, изображавшими молнию, и посредственной актрисой в главной роли. Единственной понравившейся мне деталью была гирлянда из 7 маленьких граций, более или менее застывших на сцене. 7 одурманенных, прелестно подкрашенных, голоруких, голоногих девочек школьного возраста в цветной кисее, которых завербовали на месте, судя по вспышкам пристрастного волнения там и сям в зале. Им полагалось изображать живую радугу, которая стояла на протяжении всего последнего действия и довольно дразнящим образом понемногу таяла за множеством последовательных вуалей. Я подумал, помню, что эту идею радуги из детей Клэр Куильти и Вивиан Дамор-Блок стащили у Джойса. Я также помню, что 2 цвета этой радуги были представлены мучительно обаятельными существами. Оранжевая, не переставая, ерзала на озаренной сцене, а изумрудная, через минуту приглядевшись к черной тьме зрительного зала, где мы, костные, сидели, вдруг улыбнулась матери или покровителю. Как только кончилось и кругом грянули рукоплескания, звук, невыносимо действующий на мои нервы, я принялся тянуть и толкать Лолиту к выходу, ибо мне не терпелось поскорее разрешить мое вполне понятное любовное возбуждение в надежной тишине нашего неоново-голубого коттеджа под звездами изумленной ночи. Я всегда утверждаю, что природу изумляет то, что ей приходится подглядеть в окно. Лолита, однако, замешкалась в розовом оцепенении, сузив довольные глаза. Зрение настолько поглотило в ней все другие чувства, что ее безвольные руки едва сходились ладонями, хотя она машинально продолжала аплодировать. Мне и раньше случалось наблюдать у детей экстаз такого рода, но этот был, черт возьми, совсем особенный ребенок, близоруко направивший сияющий взор на далекую рампу, у которой я мельком заметил обоих авторов пьесы, или, вернее, только их общие очертания – мужчину в смокинге и необыкновенно высокую брюнетку с обнаженными плечами и ястребиным профилем. «Ты опять, грубый скот, повредил мне кисть!» – проговорила тоненьким голосом Лолита, садясь в автомобиль рядом со мной. «Ах, прости меня, моя душка, моя ультрафиолетовая душка!» – сказал я, тщетно пытаясь схватить ее за локоть. И я добавил, желая переменить разговор, переменить прицел судьбы, боже мой. «Вивиан — очень интересная дама. Я почти уверен, что мы ее видели вчера, когда обедали в ананасе». «Иногда ты просто отвратительно туп», — сказала Лолита. «Во-первых, Вивиан — автор. Авторша — это Клэр. Во-вторых, ей 40 лет. Она замужем, и у нее негритянская кровь». «А я-то думал», — продолжал я, нежно подшучивая над ней, — «я-то думал, что Куильти — твоя бывшая пассия. Помнишь, о нем говорилось в «Милом Рамсделе» в те дни, когда ты любила меня?» «Что?» — возразила Лолита, напряженно гримасничая. «Рамсдельский старый дантист? Хм, ты меня верно путаешь с какой-нибудь другой легкой напередок штучкой». И я подумал про себя, как эти штучки все забывают. Меж тем, как мы, старые поклонники их, трясемся над каждым заветным вершком их нимфетства.